Глава 38. Кейт. После того, как мой отец сообщил мне новость, от которой я пребывала в шоке несколько дней, я убедительно настояла на том, чтобы вернуться домой. Лежать в заперти в больнице больше не было смысла. У меня появился стимул жить. Оставалось только одно — вернуть в свою жизнь человека, без которого эта жизнь никогда не будет такой, о которой я мечтала. Я надеялась, что Марк, после того, как Том сообщит ему новость о том, что я не хочу его видеть, сможет осознать, что это неправда. Я была уверена, что он придумает, как нам встретиться. Отец следил за мной, как коршун следит за добычей. Его маниакальная идея никогда не давать мне встречаться с Марком стала навязчивой и весьма меня пугала. Мне приходилось играть роль послушной девочки, чтобы усыпить его бдительность, чтобы он перестал подозревать меня в попытках кому-то позвонить или куда-то улизнуть тайком. Не знаю почему, но он соглашался на мои встречи с Томом, и это было прекрасно, потому что пусть и косвенно, но я чувствовала связь с Марком хотя бы через него. Я вернулась на работу, всецело посвящая себя и свои силы новым проектам, в очередной раз убеждаясь, что работа — лучший способ убежать от самой себя. Я работала без выходных, не оставляя ни минуты для мыслей. Время шло, но казалось, что я должна дождаться какого-то знака, чтобы понять, что пора действовать решительно. «Кейт», — мягко обратился ко мне Стив. Коллеги, надо отдать им должное, не поднимали болезненную для меня тему. Не спрашивали, как я пережила личную трагедию и почему Марк, прикованный к инвалидному креслу, брошен мной. Поскольку выглядело это именно так. Твое желание работать без выходных меня радует. Но тебе пора отдохнуть. Завтра, пожалуйста, побудь дома с семьей. Почему? Я подняла на него взгляд, отрываясь от бумаг. «Что-то не так с проектом?» «Нет-нет, с проектом все отлично. Но ты убрала ножницы в шкаф, где лежит посуда. А кружку, которую я забыл на столе, выбросила». «Прошу прощения». Я слегка покраснела. «Я немного забывчивая, но это пройдет». «Поэтому я и предлагаю тебе отдохнуть хотя бы один день. Перестань истязать себя работой. Я знаю, от чего ты бежишь, но бежать вечно невозможно. Когда-нибудь придется остановиться. И иногда даже нужно возвращаться назад. Поэтому, пока ты не убежала далеко, сделай остановку и выдохни». «Стив, но проект...» «Проект нужно сдавать через 3 недели, а у тебя уже готов тот, что нужен только после Нового года. Мы еще не запустили новые услуги, а ты уже подготовила рекламную кампанию на следующий год». «Хорошо», — я кивнула. «Я отдохну. Могу я взять на дом работу?» «Это не отдых», — рассмеялся Стив. «Нет. Ноутбук, бумаги и прочее оставляешь в офисе». Я пожала плечами. Отдыхать не хотелось. Но раз босс настаивает, то придется подчиниться. «Кейт, мы с мамой уезжаем до вечера. Надеюсь, нам не нужно вызывать охрану, чтобы убедиться в том, что ты никуда не сбежишь». «Пап», — поморщилась я, — «ну сколько можно? Ты же знаешь, что мне некуда бежать. Ты оборвал все пути к отступлению». «Мы можем запереть тебя снаружи, чтобы быть уверенными в том...» «Пап, может, сразу в тюрьму?» — угрюмо спросила я. «Или ты и там будешь переживать о том, что явится Марк?» «Кейт, милая, ну какая тюрьма?» «А то, что ты предлагаешь запереть меня снаружи, разве не тюрьма?» «Ладно, глупая была идея. Ты когда встречаешься с Томом?» «А что, ты хочешь запретить мне видеться и с ним тоже?» «Нет, я просто интересуюсь». «Должен был приехать сегодня, но пока не звонил. Езжайте уже». Находиться рядом с отцом в последнее время я не могла. Я была уверена, что он хочет испортить мне жизнь, Но это была лишь половина беды. Почему он так возненавидел Марка, который ни в чем не виноват? Да, случилось непоправимое, но выкидывать человека из жизни только потому, что он не может ходить, это слишком жестоко. Отец знал и понимал это, думая, что Марк поверит в то, что жестокость исходит от меня. А я жила надеждой, что Марк окажется умнее моего отца и поймет, что я нахожусь в плену собственного дома, не зная, как из него выбраться. Раздался звонок в дверь, и я открыла, уже зная, что увижу Тома. «Проходи», — пригласила я. «Почему один?» «Я ненадолго», — ответил он каким-то тревожным голосом. «Мне нужно по делам». «Сварить тебе кофе?» «Спасибо, не откажусь». «Ты какой-то нервный. Все в порядке? Суд был?» «Нет. Суд будет на следующей неделе». «Что-то с Марией, с ребенком?» «Нет, Кейт. Я должен тебе кое-что отдать». Я почувствовала, как у меня моментально вспотели ладони. «К чему такая таинственность?» Том протянул мне листочек бумаги, на котором было написано неуверенной рукой «Дата и время». И внизу подпись «В том самом месте». «Это от Марка? Да?» «Есть еще кто-то, кто после слов «она не хочет тебя видеть» все равно пытается организовать встречу». Я улыбнулась, промолчав. Я знала, что Марк не поверит в мое нежелание его видеть. Знала, что попробует найти способ встретиться. Но, несмотря на это, я была не готова к тому, что это все же произойдет. Дрожащими руками я крутила записку, рассматривая ее со всех сторон. «В том самом месте. Интересно, что это значит? В каком месте? Я должна отгадать эту загадку? Но почему он не написал прямо?» «Не спрашивай меня ни о чем. Я обещал твоему отцу. Я ничего не знаю о записке. И не знаю, где Марк хочет с тобой встретиться. Думаю, что он сделал это намеренно. Чтобы никто, кроме вас двоих, не знал о месте встречи и не смог помешать ей состояться». Я кивнула, судорожно пытаясь сообразить, куда же все-таки мне нужно идти. Или ехать? Нет, ехать вряд ли. Марк же в инвалидном кресле. Вряд ли он выбрал Берлин, где было наше первое свидание. Авиатренажер? Нет, слишком многолюдно. Да и болезненно вспоминать. Мне. А ему? Он же жил небом. Голова шла кругом от количества идей, приходящих в голову. То самое место. Не мог выразиться точнее. Что за тайна? У меня было не так много времени, чтобы угадать место встречи, потому что дата была уже близко. Спасибо, Том. Я поняла, что пауза слишком затянулась. Спасибо, что, несмотря ни на что, ты помогаешь мне. Или ему. Или вам обоим. Улыбнулся он. Кейт, я не считаю запрет твоего отца разумным. И уж тем более не считаю правильным скрывать от Марка правду, что ты... «Опустим эту тему», — попросила я. «Не сейчас». «Возможно, это именно то, что нужно Марку, чтобы у него появился стимул встать на ноги». «А у него есть на это шансы?» «Я не знаю», — честно признался Том. «Но, насколько мне известно, врачи сказали, что прогноз благоприятный». «Только вот Марк...» «Марк, что?» — вопросительно посмотрела я на Тома. «Он не хочет этого сам. У него есть только одна причина, по которой ему нужны ноги. Снова сесть в самолет. Другие причины он не рассматривает». «Надеюсь, что скоро у него появится более веская причина». «Ты скажешь ему правду?» «Обязательно. Тогда, когда он будет к ней готов». «Кейт, но твой отец... Ты думаешь, сможешь видеться с Марком?» «Я не знаю, но уверена, что что-нибудь придумаю. Понять бы только, где с ним встречаться», — нахмурилась я. «Вот тут я тебе не помощник», — развел Том руками. «Это ваши с ними отношения, и тебе виднее, какое место считать тем самым». Слава богу, Марк в ваши интимные подробности меня не посвящал. «Какие интимные, точно!» Я хлопнула себя по лбу. «Спасибо! Я, кажется, поняла, о каком месте идет речь. Все до банального просто!» «Рад, что помог, Кейт. Прости. Но мне нужно бежать. Я позвоню, как смогу. И, пожалуйста, заходи к нам в гости по возможности. Твоя жена постоянно меня зовет. Пора и правда выбираться обратно в люди. У меня появилась надежда на то, что, несмотря на все пережитое, впереди меня ждет что-то хорошее. Главное, чтобы я не ошиблась с местом встречи».